Глава 5. Рабочий день пролетел незаметно. Обычно время тянулось мучительно, но сегодня было как-то по-другому. Я работала сосредоточенно, быстро и даже поймала себя на том, что напеваю себе под нос какую-то мелодию. В час дня я закрыла программу и решительно встала из-за стола. «Девочки, кто со мной в кафе?» — спросила я, натягивая кардиган. Света и Марина переглянулись с удивлением. Обычно я обедала на рабочем месте, разогревала контейнер со вчерашним ужином в микроволновке. «Ты что, в кафе?» — Света подняла брови. «С нами?» «Угу», — улыбнулась я. «Или вы уже собрались без меня?» «Да нет, мы как раз идем», — обрадовалась Марина. «Пошли». Мы спустились вниз и прошли квартал до ближайшего кафе. Уютного местечка с большими окнами, деревянными столиками и запахом свежей выпечки. Здесь обедали почти все наши из офиса. Раньше я заходила сюда редко, раз в месяц от силы. Мы сели за столик у окна. Я взяла меню и неторопливо изучала салаты, горячие, супы и десерты. Раньше я всегда смотрела на цены, в первую очередь, выбирая, что подешевле. Сегодня смотрела на названия блюд. «Я возьму греческий салат и куриную отбивную с овощами гриль», — сказала я официантке, закрывая меню. Принесли заказ. Салат был свежим, хрустящие огурцы, сочные помидоры, брынза, оливки. Отбивная золотистая, нежная, с румяной корочкой, овощи яркие, болгарский перец, цукини, баклажаны. Я ела неспешно, наслаждаясь каждым кусочком. Смотрела в окно на прохожих, люди спешили по своим делам, кутаясь в куртки и пальто, прячась под зонтами от мелкого дождя. «Оль, ты чего такая задумчивая?» Света толкнула меня локтем. «Все нормально?» «Все отлично!» Повернулась я к ней и улыбнулась. «Просто думаю о хорошем». «О-о-о, интригующе!» Марина наклонилась ближе, глаза блестели от любопытства. «Колись, что случилось? Ты какая-то другая сегодня». «Ну да. Светишься изнутри, как будто влюбилась», — хихикнула она. «Влюбилась. В себя, наверное. В новую себя, которую я только начинаю открывать». «Может и так», — загадочно ответила я, допивая чай. После обеда мы вернулись в офис. Я уселась за компьютер, проверила почту, и тут телефон булькнул. Уведомление из банковского приложения. Зарплата. Обычно эти деньги испарялись за первую же неделю. Продукты, коммуналка, одежда для Лизы, бензин. Но сегодня будет по-другому. Я не стала медлить. Достала телефон, нашла номер салона красоты, который рекомендовала мне Света. Она всегда выглядела ухоженно, волосы блестящие, укладка идеальная, ногти с маникюром. Я тогда записала номер, но так и не решилась позвонить. До сегодняшнего дня. «Салон красоты «Магнолия», добрый день!» Приятный женский голос ответил после второго гудка. «Здравствуйте!» Я сглотнула, почувствовала неожиданное волнение. «Я хотела бы записаться на стрижку и окрашивание, может быть». «Замечательно. На какое время вам удобно?» «Сегодня можно? Вечером?» Пауза, щелчок клавиш. «Так, сейчас посмотрю». «О, вам повезло. Как раз освободилось место в 6 вечера. Мастер Елена подойдет?» «Это мне повезло. Первый раз за долгое время». «Отлично. Запишите, пожалуйста». Я положила телефон на стол и выдохнула. Руки дрожали. Внутри росло странное ощущение, смесь предвкушения, радости и легкого страха. Перемены. Настоящие, видимые перемены. Остаток дня прошел быстро. Я разобрала накопившиеся бумаги, составила отчет для директора, ответила на письма, в 4 часа подошла к начальнику. «Михаил Петрович, можно мне сегодня уйти на час пораньше?» — спросила я, стараясь звучать уверенно. «У меня личные дела». Он поднял глаза от монитора и прищурился. «Личные дела? У вас?» — в его голосе прозвучало удивление. Я никогда не просила отгулов, никогда не уходила раньше. «Ну ладно. Работу сдали? Отчет в вашей почте, все остальное в порядке». «Ну тогда идите». «Спасибо». В 5 я уже была в машине. Завела мотор, включила музыку и поехала. Салон красоты «Магнолия» находился в центре города в старом кирпичном здании с витражными окнами. Я припарковалась неподалеку и, взяв сумочку, пошла к входу. Дверь открылась тихим звоном колокольчика, и меня окутал теплый воздух с запахом дорогой косметики, кофе и чего-то сладкого. Внутри было уютно и элегантно. Мягкие кресла, большие зеркала в золоченых рамах, приглушенный свет, тихая музыка. «Добрый вечер, вы Ольга?» — улыбнулась девушка у стойки администратора. «Да, это я». «Отлично, проходите, раздевайтесь. Елена уже готова вас принять». Я сняла куртку, повесила на вешалку и прошла в зал. Там работали три мастера, каждый у своего кресла. Пахло краской для волос, лаком, шампунем, тихо жужжал фен. «Ольга?» — ко мне подошла женщина лет 35, стройная, с короткой стрижкой пикси и яркими серьгами. «Я Елена, ваш мастер. Приятно познакомиться». «Взаимно». Я пожала ее протянутую руку. «Присаживайтесь». Она кивнула на кресло перед большим зеркалом. «Давайте посмотрим, что у нас тут». Я села. Елена встала позади, провела руками по моим волосам, приподнимая пряди, оценивающе глядя на мое отражение. «Расскажите, чего вы хотите, какой образ?» Я замялась, не знала. Просто хотела измениться. Но как именно? «Я не уверена», — созналась я. «Хочу что-то новое, свежее, чтобы выглядеть лучше». Елена улыбнулась, и в ее глазах мелькнуло понимание. «Доверитесь мне?» — спросила она мягко. Я посмотрела на нее через зеркало, на ее уверенное профессиональное лицо и кивнула. «Да, доверюсь». «Отлично!» — она потерла ладони. «Вот что я вижу. У вас хорошая структура, но им нужен объем. Сейчас они тяжелые, прямые, висят. Я предлагаю сделать стрижку каскадом, чуть укоротим длину, примерно до плеч, добавим слои. Это придаст воздушность. Лицо визуально станет моложе. И осветлим. Не кардинально. Сделаем милирование, добавим бликов и закрасим седину. Получится естественно, но ярко. Что скажете?» Я смотрела на свое отражение и пыталась представить. «Каскад, милирование, объем. А это дорого?» — вырвалось у меня. Елена назвала цену — 3500. Раньше бы я задохнулась от такой суммы, но сегодня я просто кивнула. «Делайте». «Замечательно. Тогда начнем с окрашивания, а потом стрижка. Часа три примерно займет. Вам комфортно?» «Да». Спустя 3 часа Елена развернула меня к зеркалу и торжественно произнесла. «Вот, смотрите». Я подняла глаза на зеркало и застыла. Передо мной сидела незнакомая женщина. Волосы теперь были чуть ниже плеч, легкие, воздушные, с красивыми переливами. Стрижка обрамляла лицо и делала его моложе, свежее. Объем на макушке, мягкие волны на концах. Красиво, современно, стильно. Я смотрела и не могла оторваться. Эта женщина в зеркале. Она была красивой. Не уставшей, не замученной бытом, а красивой. У нее был блеск в глазах, она улыбалась. «Это я?» — прошептала я, и голос сорвался. «Не верится». «Вы?» — Елена улыбалась, явно довольная результатом. «Вам очень идет. Прямо преображение». Слезы подступили к горлу, и я зажмурилась, сделала глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. «Спасибо вам», — выдавила я. «Спасибо вам огромное. Это просто невероятно». «Пожалуйста». Елена довольно улыбнулась, слегка сжав мое плечо. Я расплатилась на стойке, щедро дала чаевые Елене. Вышла из салона в темноту вечера. Села в машину, посмотрела на себя в зеркало еще раз и широко улыбнулась своему отражению. «Привет! Я рада тебя видеть». А затем завела мотор и поехала в торговый центр. Там на втором этаже был большой спортивный магазин. Я зашла внутрь, прошлась между стеллажами, разглядывая яркие костюмы, кроссовки, футболки. Выбрала комплект — черные леггинсы с высокой талией, которые утягивали живот, и яркую фиолетовую футболку из дышащей ткани. Примерила, села идеально. На первом этаже торгового центра был магазин косметики, я зашла и туда. Блуждая между полками с кремами, масками и скрабами, набрала целую корзину. Увлажняющий крем для лица, ночной крем, скраб для тела, гель для душа с приятным запахом и масло для волос. Время приближалось к 10 вечера, когда я выходила из торгового центра с тяжелыми пакетами. Телефон молчал. Андрей не звонил, я тоже ему не звонила. На обратном пути я заехала в продуктовый магазин. Прошлась неторопливо по отделам, выбирая продукты, купила 2 хороших стейка, свежие овощи, багет еще теплый с хрустящей корочкой, оливковое масло, ужин на двоих. Когда я подъехала к дому, усталость давала о себе знать. Ноги после вчерашних тренировок гудели, но приятно, не так изматывающе, как обычно. Я поднялась на лифте, нагруженная пакетами и сумками, и еле дотянулась до звонка, нажав его локтем. Дверь открылась почти мгновенно, Андрей стоял в коридоре, лицо хмурое, губы поджаты, брови сдвинуты. Я чувствовала, как от него исходит напряжение и недовольство. Он явно собирался сказать мне что-то колкое и обвиняющее, но когда он посмотрел на меня, слова застряли у него в горле. Глаза расширились, рот приоткрылся, взгляд метнулся от моих волос к лицу, потом снова к волосам. Он моргнул раз, другой, словно не веря тому, что видит. «Оля?» — пробормотал он неуверенно, и в голосе слышалось потрясение. «Привет!» — я улыбнулась, проходя мимо него в квартиру. «Помоги, пожалуйста, тяжело». Он словно очнулся от транса, взял у меня несколько пакетов, но продолжал пялиться на меня во все глаза, даже рот до конца не закрыл. «Ты... волосы...» — он прокашлялся, видимо, пытаясь собраться с мыслями, подобрать слова. «Тебе... тебе так хорошо, очень хорошо». «Спасибо». Я прошла мимо него в спальню, чувствуя его ошарашенный взгляд на своей спине.